От духовенства не было депутатов из различных местностей. Оно представлялось депутатами от синода. Частная комиссия приписала духовенство к среднему роду людей. Синод протестовал, объявляя, что все духовенство, как белое, так и черное, должно составлять особый класс, и одно с другим соединено так тесно, что отдельно существовать не могут. По мнению синода, духовные должны были иметь одинакие права с благородными. Частная комиссия отвечала, что, не вступая в права церковные, она руководилась мирским взглядом, положила духовенство в одном разряде с учеными, как учителей народных. Но и относительно включения ученых в средний род людей Академия наук заявила, что их нельзя подвергать поголовно подати и рекрутскому набору, ибо если ученые не будут иметь больших выгод перед ремесленниками и купцами, то нет надежды, чтобы науки в России возросли. Вообще об этом среднем роде людей имели смутные понятия, хотя много о нем толковали. Сама императрица старалась уяснить представление об этом предмете историей и положением французского тьерс-этет. Членами комиссии о разделении родов государственных жителей были князь Александр Голицын, граф Федор Орлов, граф Яков Брюс, барон Унгерн Штернберг, Николай Свешников. В заседании 19 сентября Орлов предложил разделить комиссию на три части. Первая должна заниматься дворянством, которое он разделил на четыре степени – князь, граф, барон, дворянин. Вторая – средним родом или мещанством, здесь восемь степеней – бедное духовенство, ученые, художники, ремесленники, купцы, приказные люди, разночинцы, вольные. Третье – крестьянами, между которыми две степени – свободные и крепостные. Предложение Орлова было принято. Относительно духовенства в материалах комиссии находятся некоторые любопытные предложения. Например, о вступлении всяким чинам в духовные чины – а из духовных в светские и об освобождении священников от неприличных работ, о пострижении желающих в монахи беспрепятственно, о содержании на пристойном основании церковного причта и об определении ему жалования, о нетребовании священниками за церковные требы сверх указанного количества денег, о дозволении священно- и церковнослужителям, купечеству и разного звания людям покупать крестьян и дворовых людей. Подле предложения о запрещении духовному чину покупать земли встречается предложение о возвращении архиерейским домам и монастырям, отошедших от них хлебопашенных земель. Это предложение шло от городских жителей. В наказе от дворян Крапивинского уезда говорилось: «Просим при всех церквах быть ученым-священником на довольном денежном жаловании для проповеди и утверждения во исповедании веры, закона Божия и во отвращение злых дел, также и в знании законов вашего императорского величества. А где есть церковные земли, то их продать». Дьячкам и пономарям обучать крестьянских мужско-пола детей от 7 лет грамоте и писать. На содержание отцов их, отчего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет. Предлагалось, чтоб архиереи требовали от священников аттестатов о поведении, данных прихожанами за подписью, и у кого такого аттестата не будет, тот лишался сана. Встречаем также любопытное предложение об уменьшении числа праздничных дней и о свободном отправлении службы Божией и других законов людям. Как надобно было ожидать, в комиссии послышались сильные жалобы на состояние правосудия. Дворяне жаловались: «На духовных мы должны просить у епархиального начальства, на фабрикантов в мануфактур коллегии, на заводчиков в Берг-коллегии, на купцов в магистратах, на ямщиков в ямском приказе. Не повелено ли будет всем судиться равно во всех судебных местах? О богоненавистном по делам лихоимстве и проклятом лакомстве просить, не позволено ли будет во всех местах господ присутствующих, секретарей и приказных служителей, обязать присягую, чтобы они ко взяткам не касались? Виновного во взяточничестве, как бы мала взятка ни была, подвергать натуральной смертной казни. Депутат от галицких дворян Лермонтов говорил против юстиц-коллегии. От бесчисленного множества дел в означенной коллегии и ее конторе редкий челобитчик, не понеся большого убытка, может получить удовлетворение в законный срок. Известно всему собранию, что в юстиц-коллегии и ее конторе от переноса дел больше пользуются ябедники. Они проволакивают время, приводят челобитчиков в изнеможение и в крайнее разорение. Бывает еще и то, что коллегия, продержав дело немалое время, отсылает его для решения в другие судебные места. Лермонтов предлагал уничтожить юстиц-коллегию и из губернской канцелярии переносить дело прямо в Сенат. Губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям решать дела непременно через полгода. Депутат от ростовских дворян Языков говорил: «Почитаю излишним изъяснять в подробности все обстоятельства, которые происходят в судных делах от выдумок ябедников и стряпчих. К этому надобно прибавить поговорку: не бойся суда, а бойся судьи. Не благоволено ли будет постановить, чтобы решение суда производимо было по одной только челобитной истца и по письменному объяснению ответчика, которому дана будет копия с поданного на него челобития и срок для справки и написания ответа?» Депутат от малороссийской коллегии Натальин предлагал, чтобы во всех судебных местах быть с истцовой и ответчиковой стороны присяжным адвокатом состояния честного, знающим законы, и которые были бы в обер-офицерских чинах. К этому депутат от дворян Бахмутского гусарского полка Рожкович прибавил, чтоб стряпчими в студебные места принимать таких, которые обучались юриспруденции в Академии наук, были экзаменованы и приведены к присяге.